вы тут в командировке? — спросила Варвара. — Немного, — ответил он, вынимая из тумбочки свои вещи, вещи нищего. — Не знаю, как сказать. Длинное время нет жизни в спокойности. Есть командировка, так? — Вы доктор? — Так. — Арц Дерготтен. Доктор мертвых. Патологоанатом. Так. Военнопленный? Нет, не так. Был гитлеровский лагерь. Как это сказать? Арестант. Много год. Много лет. Так, лет. Но очень давно был военнопленный русской армии. Сдался в Галиции, порыв Брусилова, вы не помните? Читала. Конечно, помнить вы не может. Были в России. Здесь был Унчанский, госпиталь «Аэроплан». Господин Войцеховский сделал для австрийцев. Тут женился. Моя жена был Галя, русской Галя. Понарева. Сейчас ее нет. Нацисты, и выставив вперед указательный палец правой руки, он показал, как нацисты застрелили его жену. Этим же пальцем он показал, что теперь один. Один во всем мире. «Я есть такой», — сказал он. «Ganz allein in der Welt». «Совсем. И больше никого». Варвара молчала. Уж это она умела молчать и слушать, молчать и понимать, молчать и сочувствовать. Ей все всегда все рассказывали, и не было человека, который пожалел бы о том, что вывернул душу перед Варварой Степановой. «Надо было сделать так», — сказал Габейзин, и этим же длинным пальцем показал, как следовало выстрелить себе в висок. «Почему?» — спросила она. «Вакуум!» — сказал австрияк и положил ладонь на свое сердце. «Вакуум!» — повторил он, постучав себя по лбу. «Не есть для чего жить!» «Бросьте!» — сказала Варвара. «Что значит «не есть», а наука?» Габейзин помолчал. Ему вдруг стало холодно, он накинул на плечи одеяло. И пока накидывал, Варвара вдруг подумала, что он похож на птицу, на огромную, когда-то сильную, бесстрашную птицу. «Ловчий сокол», — вспомнилось ей читанное. «Воззривший сокол», — так писалось в давние времена о Беркуте, увидевшем волка в степи. «Как, должно быть, он ненавидит», — подумала она. «Вы знаете, кто был на Морценплац в Вене?» — спросил он. «Нет». «На Морценплац в Вене был метрополь. В ней был гестапо. В гестапо был группа «Бэтмен». «Группа «Бэтмен» повез я...» «Повезли вас?» «Так, меня. И мой науку...» «К себе работать на них. Вы слышали их наук?» «Да», — кивнула Варвара, — «весь мир слышал». «Еще не все. Еще совсем мало. Еще будет много очень смешных штуки. Как это сказать, сильный смех, хохот?» «Да, они там хохот. Хохот. Но меня не убили, я нужный. Меня медленно убивали много годы, и я умирал. Но это все так, унтер андерем, я живой, но вакуум».